С нашим появлением все разом изменилось, так что можно было усомниться, действительно ли только что происходила вся эта сцена. Я очутился в кругу изумленного семейства лицом к лицу с мистером Пегати и уже протянул ему руку, как вдруг Хэм закричал: «Мистер Дэви! Это мистер Дэви!» Во мгновение ока мы бросились пожимать друг другу руки, осведомлялись, перебивая один другого о здоровье, и выражали свою радость, и при этом говорили все разом. Мистер Пегати был так горд и так ликовал по поводу нашего приезда, что решительно ничего не мог сказать, но снова и снова начинал пожимать руку мне, потом Стирфорду. Потом снова мне, ерошил свои косматые волосы и хохотал так радостно, что весело было на него глядеть. «Ну и дела! Никогда не думал, что два джентльмена, два взрослых джентльмена придут ко мне в дом, — говорил мистер Пегати. — Какой вечер! Всем вечерам вечер! Эмли, родная моя, поди-ка сюда, маленькая колдунья! Вот это друг мистера Дэви, вот это тот джентльмен, о котором ты столько слышала, Эмли. Он пришел вместе с мистером Дэви, чтобы тебя повидать. Это самый счастливый вечер в жизни твоего дяди!» Взволнованно выпалив эту речь без передышки и в великом возбуждении, мистер Пегати взял в свои огромные ладони личико племянницы и, покрыв его поцелуями, с трогательной гордостью привлек ее головку на свою широкую грудь, поглаживая по волосам с такой бережностью, которой могла бы позавидовать и женщина. Затем он отпустил ее, а когда она убежала в крохотную комнатку, где я прежде спал, он оглядел всех нас, разгоряченный, задыхаясь от радости. — Джентльмены, два таких джентльмена! — начал мистер Пегати. — Такие взрослые джентльмены! — Так оно и есть, так оно и есть! — воскликнул Хэм. — Хорошо сказано, так оно и есть! Мистер Дэви, взрослый джентльмен, так оно и есть! Два джентльмена! Два взрослых джентльмена, — продолжал мистер Пегати, — изволят видеть, в каком я состоянии. Они изволят меня простить, когда узнают, в чем дело. Эмли, дорогая моя! Она знает, что я собираюсь сказать. Тут его восхищение снова прорвалось, и потому она скрылась. Мамаша, поди взгляни, что с ней такое. Миссис Гаммидж кивнула головой и исчезла. Будь я краб, вареный краб, если это не самый счастливый вечер в моей жизни, продолжал мистер Пегати, усаживаясь с нами у очага. Вот все, что я могу сказать. «Видите ли, сэр, — прошептал он Стирфорду, — это малютка Эмли, которая так разрумянилась вот сейчас!» Стирфорд только кивнул головой, но кивнул головой с таким счастливым видом, и, казалось, он так глубоко разделяет чувства мистера Пегати, что тот ответил ему, словно он сказал что-то вполне определенное. — Вот именно, такая уж она есть! Покорно благодарю вас, сэр! — сказал мистер Пегати. Хэм несколько раз кивнул мне головой, словно и сам он хотел сказать бы то же самое. — Вот это наша малютка Эмли была для нас таким утешением, каким только может быть в доме ясноглазая малютка. Я хоть и не мудрящий человек, но это знаю. Она мне не дочь, у меня никогда не было детей. Но если бы они у меня были, я не мог бы любить их больше. Понимаете, не мог бы любить больше. — Понимаю, — сказал Стирфорд. — Я знаю, что вы понимаете, сэр. И еще раз покорно благодарю вас, сэр. К примеру, мистер Дэви знал, какой она была. И вы сами видите, какая она. Но все-таки вы оба не можете знать, кем она была и всегда будет для моего любящего сердца. Я человек грубый, сэр, все равно, что морской еж, — продолжал мистер Пегати. Но никто, разве только женщина, может понять, что для меня наша малютка Эмли. И между нами говоря, — тут он понизил голос, — эта женщина прозывается не миссис Гаммидж, хотя она и почтенная особа, Мистер Пегати взъерошил обеими руками волосы, приготовляясь к дальнейшей речи, и, опустив руки на колени, продолжал. «Есть один человек. Он знает Эмли с тех пор, как утонул ее отец. Он видел ее постоянно, видел, когда она была малым ребенком, видел, когда она была девочкой, видел, когда она стала девицей. На взгляд не скажу, что красавец. Нет». Вроде меня, можно сказать, грубоват, как бы морской волк, море его просолило, но честный, малый, и сердце у него, где полагается быть. Никогда, мне казалось, Хэм так не скалил зубы, как в этот момент. И вот что сделал этот моряк, благослови его Бог! — воскликнул мистер Пегати, и лицо его выразило крайнее восхищение. Он взял и отдал свое сердце нашей малютке Эмли. Он повсюду за ней ходил, он стал ей слугой, он даже потерял аппетит. И в конце концов я понял, что с ним такое. А что до меня, так я бы хотел, чтобы малютка Эмли, знаете ли, вышла замуж. Я хотел бы, по крайней мере, чтобы она дала обещание честному малому, а он, чтоб имел право ее защищать. Я не могу узнать, сколько проживу и когда помру, но я знаю, если однажды ночью буря опрокинет меня здесь, у Ярмутских берегов, и в последний раз я увижу огни города над волнами, и уж больше не придется мне вынырнуть, так мне будет куда спокойнее идти на дно, когда я подумаю, вон там, на берегу, есть человек, на всю жизнь преданный моей малютке Эмли, благослови ее Господь, и с ним она может ничего не бояться, покуда он жив». И мистер Пегати в пылу речи помахал правой рукой, так будто прощался в последний раз с огнями города, а затем, поймав взгляд Хэма, кивнул ему и продолжал. — Ладно, и вот я посоветовал ему поговорить с Эмли. Видите, какой он большой, да только смущается, как малый ребенок, и все не решался. Так, стал быть, я поговорил. — Что такое? Он! — вскричала Эмли. «Он, которого я так хорошо знаю много лет! О, дядя, я никогда не смогу выйти за него замуж! Он такой славный!» Тут я поцеловал ее, и вот что я ей сказал. «Ты хорошо делаешь, моя дорогая, что говоришь напрямик. Ты вольна выбирать. Ты, говорю, я свободна, как птичка». Потом я отыскал его и сказал. «Я, говорю, хотел все уладить, но не вышло. Но оба вы держитесь, как раньше. А тебе я скажу так, держись не так, как раньше, и как полагается мужчине». Он пожал мне руку и сказал, «Так, говорит, я и буду держаться». Вот он что сказал. И он в самом деле держался так, как обещал, как полагается мужчине. Вот ж минуло 2 года, он с ней все такой же, как и раньше, и все у нас шло по-прежнему. При этих словах лицо мистера Пегати, отражавшее различные перипетии его рассказа, снова просияло. Он опустил одну руку на мое колено, другую на колено Стирфорта, поплевав на них предварительно, чтобы подчеркнуть торжественность такого жеста, и продолжал, обращаясь то к одному из нас, то к другому. «И вот, неожиданно вечером, скажу прямо сегодня вечером, приходит малютка Эмли с работы, и он с ней». Вы скажете, что тут особенно? Верно, потому что он охранял ее, как брат, когда темно и когда светло, в любой час. Но на этот раз он ведет ее за руку и такой веселый кричит мне, «Погляди, она согласна выйти за меня замуж». Она говорит смело, но, знаете ли, смущается и смеется и плачет. «Да, дядя, если вы хотите!» «Если я хочу!» — вскричал мистер Пегати, восторженно мотая головой. «О, Господи! Как будто я чего другого мог хотеть!» «Если вы хотите, — говорит она, — я, говорит, стал рассудительнее, я все обдумала, и я буду ему хорошей женой, потому что он добрый и славный». Потом миссис Гаммидж стала хлопать в ладоши, как в театре, а тут и вы вошли. Все это произошло вот здесь, только что. А вот и тот, за кого она выйдет замуж, как только кончится срок учения. Хэм пошатнулся, да и не чудо. От удара кулаком, которым наградил его мистер Пегати в припадке бурного веселья и в знак расположения, он чувствовал, что должен что-то нам сказать, и заговорил, сильно запинаясь и не очень связно. «Она была, мистер Дэви, не больше, чем вы, когда вы приехали к нам в первый раз. А я уж думал о том, какой она вырастет. Я видел, как она росла, джентльмены, прямо как цветок. Я за нее, мистер Дэви, жизнь положу. О, от всей души положу. Она для меня все, больше, чем могу выразить, джентльмены. Я люблю ее. На земле нет такого джентльмена, и на море нет такого, который любит свою жену так, как я люблю ее. Хоть много людей могут сказать лучше, чем я, что они думают». Трогательно было видеть такого сильного малого, как Хэм, дрожащим от избытка чувств к прелестной малютке, полонившей его сердце. Трогательно было доверие, которое питали к нам он и мистер Пегати. Растрогал меня также и рассказ. Может быть, повлияли на мои чувства воспоминания детства, не знаю. Я не знаю, приехал ли я туда, все еще воображая, будто влюблен в малютку Эмли. Знаю только, что все увиденное мною доставило мне подлинную радость. Но радость особого свойства, которая в первый момент могла бы из какого-нибудь пустяка превратиться в боль. И поэтому, если пришлось мне коснуться струны, дрожавший в их сердцах, едва ли я сделал бы это искусно. Но со мной был Стирфорд, и он сделал это с ловкостью необыкновенной. Через несколько минут все мы успокоились, и нам стало так хорошо, как только возможно. — Вы, мистер Пегати, превосходный человек, — сказал он, — и вполне достойный того счастья, которое выпало вам сегодня на долю. Позвольте пожать вашу руку. А вас, Хэм, поздравляю. Вашу руку. Маргаритка, поворошите дрова в очаге, пусть ярче пылают. Мистер Пегати, если вы не убедите вашу милую племянницу вернуться, я поберегу для нее место вот здесь, в уголке, то я уйду. Ни за какие сокровища Индии я не соглашусь, чтобы из-за меня у вашего камелька в такой вечер пустовало место, да еще чье? Мистер Пегати отправился в мою прежнюю комнатку за малюткой Эмли, но малютка Эмли не хотела возвращаться. И тогда за ней пошел Хэм. Наконец они доставили ее к очагу. Она была очень сконфужена, очень смущалась, но скоро пришла в себя, когда услышала, с какой почтительностью обратился к ней Стирфорд. С каким искусством он избегал всего, что могло поставить ее в неловкое положение. Как говорил он с мистером Пегати о баркасах, о кораблях, о приливах, отливах и о рыбе, как напоминал мне о своей встрече с мистером Пегати в Селем-хаусе и как восхищался их баркасом. Он говорил обо всем этом так просто и легко, что постепенно всех нас пленил, и мы вели беседу без малейшего стеснения. Эмли весь вечер говорила мало, но слушала и смотрела с большим вниманием. Лицо ее оживилось, и она казалась очарованной. Стирфорд рассказал об одном страшном кораблекрушении, которое пришло ему на память благодаря беседе с мистером Пегати, рассказал удивительно живо, словно сам был его свидетелем, и малютка Эмли все время не отрывала от него глаз, словно и она видела все воочию. Чтобы отвлечь нас от грустных мыслей, он рассказал о своем собственном комическом приключении с таким жаром. Точно этот рассказ был для него так же нов, как и для нас. Малютка Эмли огласила баркас таким звонким смехом, что смеялись все мы. Смеялся и Стирфорд, заразившийся ее весельем. Затем он заставил мистера Пегати петь, вернее, орать, когда буйный ветер дует, дует, дует, и сам пропел морскую песню столь искусно и чувствительно, что мне представилось, будто стоит только прислушаться, и мы в самом деле услышим, как ветер кружит печально у дома и проникает к нам в нерушимую тишину.